Глава 24. Я кивнул. Последние сомнения, грызшие меня ночью, ушли, сменившись холодной стальной решимостью. «Не пришли им», — повторил я тихо, — «и не придут». Одевшись, я покинул шатер, а лагерь уже гудел. Спустя пару минут рядом оказались мои воеводы. Князь Иван Михайлович Воротынский хмуро кашлянул в кулак, привлекая внимание. Его лицо, изрезанное морщинами и старыми шрамами, было непроницаемо. — Княже! — начал он своим привычным, нетерпящим возражений басом. — Враг расселся по норам. Значит, давить их надо поочередно. Всей силой ударим на ближний острожек, что у перевоза. Сомнем его, сожжем дотла. Остальные, видя нашу мощь и неумолимость, либо сами разбегутся, либо также лягут под наши сабли. Че тут думать? Силой давить надо. Дядя Олег одобрительно крякнул. План был ему по душе. Прямой, яростный, понятный. «Прав ты, князь», — согласился я, встречая удивленный взгляд Воротынского. «Но коли мы на первый острожек полезем, остальные уж точно знать будут. И мы потеряем главное — время и внезапность. Пока будем выкуривать их, самозванец может удрать». Я скрестил руки на груди и обвел всех взглядом. Мы ударим, как ты и сказал, но чуть иначе. Так, чтобы они оказались между молотом и наковальней. Я выпрямился и посмотрел прямо на Михаила Скопина-Шуйского, который до этого молча и внимательно слушал, впитывая каждое слово. «Князь Михаил Васильевич, тебе первое и самое важное дело. Ты будешь нашей наковальней. Возьмешь 700 конницы. Твоя задача, не вступая в бой, плотно окружить село, где засел этот Петрушка, дабы он даже и не думал прийти к своим на помощь. Встаньте так, чтобы он вас видел, чтобы чувствовал петлю на шее. Не штурмовать, не лезть на рожон, просто стоять. Но если он попытается бежать, а он попытается, гнать его без пощады, как бешеного волка, гнать на юг, по главной дороге. Скопин-Шуйский, чьи глаза загорелись от предвкушения настоящего. — Будет исполнено, княже, и не уйдет? — А я знаю, что не уйдет, — усмехнулся я. — Василий и Агапко уже ждут его на той дороге. Так что гони смело, он сам влетит в засаду. Услышав это, воеводы переглянулись с новым уважением. Стало ясно, что я начал эту игру не сегодня. «А мы, — я снова склонился над картой, — будем молотом. Как только Михаил Васильевич доложит, что встали у села, мы с остальным войском нанесем один быстрый и жестокий удар по самому ближнему острожку, что у перевоза, а там и следующие возьмем». Я поднял взгляд на Воротынского. Вот тут, князь Иван Михайлович, и понадобится твоя решимость. Взять должны быстро, а там спалим острог, чтобы дым от него видели во всех остальных станах. Дядя Олег хищно оскарился. Вот это было ему по нутру. После этого, — заключил я, — мы пойдем дальше. Повисла тишина. План был сложным, но логичным. Он сочетал в себе и грубую силу, и хитроумную ловушку. «Дельно», — усмехнулся дядя Олег, — «по-княжески». «Будь по-твоему, Андрей Владимирович», — хмуро, но с явным одобрением согласился Воротынский. «Коли так, то сладим». Роли были распределены. Напряжение спало, сменившись деловитой и злой решимостью. Воеводы, уже не споря, а уточняя детали, обсуждали подробности. Над тысячами готовящихся к бою людей вставало солнце. Сегодня прольется кровь. Отряд Скопина-Шуйского, 700 всадников, уходило, чтобы сомкнуть челюсти капкана вокруг стана самозванца. Я смотрел им вслед. Теперь оставалось только ждать. Ожидание было пыткой, войско замерло, стрельцы молча проверяли оружие. Остатки конницы стояли в поводу, готовые вскочить в седло по первому слову. Дядя Олег хмуро вглядывался вдаль, его рука не отрывалась от эфеса сабли. Даже Воротынский, казалось, утратил свою обычную невозмутимость. Его взгляд то и дело устремлялся в ту сторону, куда ушел отряд Скопина. Прошел час, потом другой. И вот из-за холма вылетел одинокий всадник. Он гнал коня безжалостно, и взмыленная лошадь под ним едва не падала. «Княже!» — выкрикнул гонец, соскакивая на землю моего шатра. «Князь Михаил Васильевич сказывает, село окружено! Мышь не проскочит!» Я вскочил на черныша, который нетерпеливо бил копытом, чувствуя мое напряжение. Оглядел воевод, застывших рядом. «Время пришло!» — сказал я, и мой голос прозвучал глухо. «Князь Иван Михайлович, начинай!» Воротынский коротко кивнул и, тяжело взбираясь в седло, поскакал к позициям стрельцов и пушкарей, что уже разворачивались. Я поднял руку, готовый отдать приказ, который превратит этот рассвет в огненный ад для засевших в острожке казаков. «Вперед!» По моему знаку ударили барабаны. Десятки барабанов. Их мерный гулкий бой покатился по полям, отгоняя остатки утреннего тумана. Войско двинулось. Это было зрелище, от которого у любого врага должна была похолодеть душа. В центре шла пехота. Стрельцы ступали неумолимо, словно каток. Их красные кафтаны было прекрасно видно. Справа от них могучей стальной лавиной двигалась конница, сверкая железом шлемов. А между конницей и стрельцами ехали мы, воеводы. Я на своем черныше, чувствуя, как конь нетерпеливо бьет копытом в такт барабаном. Справа от меня хмурый, как грозовая туча, князь Воротынский. Чуть позади дядя Олег и Елисей. Мы шли прямо и гордо. Мы шли, как государева кара, как закон, пришедший к разбойничьему гнезду. Впереди чернел острожек на невысоком, но крутом холме у самого перевоза, уродливый, сколоченный наспех. Кривой частокол и разномастных бревен, наспех заваленный телегами прорехи, одна-единственная кривая дозорная вышка. Я видел, как на их стенах заметались люди, раздались испуганные крики, кто-то пытался нацелить на нас пищаль. Они ожидали чего угодно, внезапного налета, ночной вылазки, но не этой медленной, неотвратимой поступи войска под грохот барабанов. Когда до острожка осталось расстояние пушечного выстрела, я поднял руку. Барабаны смолкли. И в наступившей звенящей тишине, нарушаемой лишь фырканьем коней, стало слышно то, чего я никак не ожидал. Изнутри острожка донесся неровный, отчаянный гул. Это не был боевой клич. В этом шуме угадывались крики ярости, короткие злые команды, лязг стали и предсмертные хрипы. — Что за чертовщина? — прорычал дядя Олег. Его лицо выражало полное недоумение. — Сами себя режут, что ли? Я вглядывался в сторону острожка, пытаясь понять происходящее. Звуки боя внутри не стихали, а наоборот разгорались с новой силой. Казалось, будто внутри этого деревянного котла кипела яростная беспощадная драка. «Они грызутся», — с мрачным удовлетворением произнес Елисей. «Одни хотят сдаться, другие биться». Шум внутри острожка вдруг достиг своего пика. а затем резко оборвался, сменившись отдельными криками и глухими ударами. И тут тяжелые, наспех сколоченные ворота острожка со скрипом подались внутрь и медленно распахнулись. Мои воины напряглись. Стрельцы вскинули самопалы, пушкари поднесли зажженные фитили к орудию. Но из ворот высыпала не атакующая лава, а грязная окровавленная толпа казаков. Они были без оружия, многие ранены. Они выходили, спотыкаясь, и падали на колени. Из толпы отделился один, дюжий бородатый казак с перевязанной тряпкой головой. Он высоко поднял над головой нательный крестик и, шатаясь, пошел в нашу сторону. — Вот те раз! — только и выдохнул кто-то у меня за спиной. Парламентер остановился в 20 шагах, рухнул на колени и прохрипел, чтобы слышали все. — Князь, батюшка, Андрей Владимирович, правда твоя! Юшка-вор нас обманул, на погибель вел! Несогласных мы порубили, а атаманов, душегубов, что села жгли, вот они! Он махнул рукой в сторону ворот, где уже вытаскивались десяток связанных и изрядно побитых казаков. «Сдаемся на твою милость! Готовы крест целовать и служить тебе верой и правдой!» Я сидел на черныше, ошарашенно глядя на эту картину. «Охренеть!» — промелькнуло в голове. «Я-то готовился к кровавой бане, а они мне тут самообслуживание устроили». Мой хитроумный план сработал даже лучше, чем я ожидал. Страх и сомнения, посеянные накануне, дали свои кровавые всходы. «Не верится что-то», — пробурчал недоверчиво Воротынский. «Может, хитрость какая?» «Какая уж тут хитрость», — усмехнулся я, приходя в себя. «Просто они выбрали жизнь». Я выехал вперед, и тысячи глаз моих воинов и сдавшихся казаков устремились на меня. «Оружие на землю! Все!» Голос мой прозвучал твердо и властно. «Елисей, Ивашка, принять сдачу! Всех обезоружить, раненым помочь! Атаманов в колодки!» Мои десятники с людьми тут же ринулись исполнять приказ, наводя порядок среди сдавшихся. «Запереть их обратно в острожке!» — продолжал я отдавать распоряжение. «И сотню стрельцов охранять! И глаз с них не спускать!» Но едва я отдал этот приказ, как с холма, где стоял дозорный, раздался новый крик, и в лагерь на взмыленном коне влетел гонец. «Княже, бегут!» — выкрикнул он, соскакивая с седла. «С других острожков! Как увидали, что эти сдались, так и посыпались, кто в лес, кто к реке!» «Перехватят!» — довольно прогудел Воротынский. «А ежели кто утекет, то и пущай!» — махнул ему рукой, и я согласно кивнул. Когда наше войско, оставив сотню стрельцов, стеречь пленных, двинулось ко второму острожку, нас встретила совсем иная картина. Этот стан был устроен умнее и крепче. Он стоял на господствующей высоте, с трех сторон прикрытой крутыми склонами и оврагами. Частокол здесь был выше и толще, бревна подогнаны вплотно, а единственные ворота, обитые железом, смотрели на нас, как пасть готового к прыжку волка. На стенах не было паники, наоборот. Десятки казаков в потертых тягеляях стояли плотными рядами, выставив вперед пищали и самопалы. Они молча, с лютой звериной ненавистью смотрели на наше приближение. Один из них, дюжий атаман с седой бородой, взобрался на надвратную башню и, выхватив саблю, потряс ею в нашу сторону, что-то выкрикивая. До нас донеслись лишь обрывки. «На кол! Псы боярские!» «Эти сдаваться не будут», — мрачно констатировал Квартынский, подъезжая ко мне. «А я и не собирался предлагать», — холодно ответил я. «Иван Михайлович, ты знаешь, что делать». Воротынский коротко кивнул и, тяжело взбираясь в седло, поскакал к позициям стрельцов и пушкарей. «Барабаны!» — крикнул я. «Вперед!» И вновь, как и утром, наразнесся мерный гулкий бой, под который мои полки начали разворачиваться для штурма. «Пушки! По воротам! Огонь!» Четыре орудия рявкнули почти одновременно. Тяжелые ядра с воем унеслись к острожку. Первые два ударили в земляной вал у основания частокола, взветнув фонтаны из бревен и земли. Но третья и четвертая попали точно в цель. С оглушительным треском одна из створок ворот сорвалась с петель и рухнула внутрь, открывая темный провал. Со стен тут же ответили редкими, нестроенными выстрелами. Одна из пуль со свистом пролетела у меня над головой. — Стрельцы! Пли! — разнесся над полем зычный голос Воротынского. Сотни самопалов рявкнули почти одновременно. Едкий серо-белый дым заволок поле, скрывая от нас острожек. А там и пушкари перезарядили пушки и вновь ударили по воротам, ломая их. Сквозь дымную завесу было слышно, как пули щелкают по дереву частокола, и доносились короткие злые крики. Можно было просто смотреть, не участвуя, но этого мало. Надо самому показать удаль, смелость перед всем войском, — пронеслось в голове, и я, приняв решение, достал саблю из ножен и заорал. — За мной! Ура! Дядя взревел что-то яростное и гортанное. Я ударил черныша пятками в бока, и он, заржав, рванулся вперед, прямо в пороховой дым. За мной с ревом ринулись моя гвардия. Старецкий полк и остальная конница. Под прикрытием непрекращающегося огня стрельцов мы неслись к разбитым воротам. Бой у входа был коротким и страшным. Казаки, ошеломленные, пытались отбиваться в проломе, выставив копья и стреляя почти в упор. Мои воины, одетые в добротную броню, были неудержимы, а уж когда пистоли разрядили, неся смерть. А после и время сабель наступило. Мы врубились в ряды, и в узком проходе закипела кровавая каша. Мы прорвались. Внутри острожка царил ад. Казаки дрались с отчаянием обреченных, отступая от дома к дому, огрызаясь выстрелами из-за углов. — Пленных не брать! — ревел над ухом голос Воротынского. — Ни одного! Это была уже не битва. Это была резня. Через четверть часа все было кончено. Лишь горстка уцелевших, человек 10, бросив оружие, сбилась в кучу у дальней стены, моля о пощаде. «Этих связать!» — бросил я, тяжело дыша. «В лагерь их!» Я стоял посреди взятого острожка, глядя на дело рук своих. На душе было пусто и холодно. «Сжечь!» — приказал я Елисею, который стоял рядом, вытирая саблю. Он кивнул и, сбегав к пушкарям за факелом, бросил его в уцелевший курень. Сухое дерево вспыхнуло мгновенно. Огонь — лучшее лекарство от этой заразы. Пока за моей спиной разгорался пожар, пожирая остатки разбойничьего гнезда, я смотрел на последний, третий острожек, что виднелся на дальнем холме. Дым уже тянулся в небо. «Пора заканчивать», — проговорил я, запрыгивая в седло. «Выступаем».